Это фотография маленькой девочки, узницы концлагеря Азаричи в Гомельской области, где погибло почти 20 тысяч человек. Она была сделана в марте 1944 года, а потом облетела весь мир. В тот день, 19 марта 1944, когда была сделана эта фотография, 5-летняя Вера Курьян, как и 34 тысячи других узников, получила шанс на спасение. Когда началась война, Вере было всего 2 года. Она проживала с родителями, старшим братом Женей и только что родившейся сестренкой Олей в деревне Подведка Гомельской области. Когда в село нагрянули немцы, отца Веры схватили. Несколько дней он был в плену. Потом бежал и присоединился к советским войскам. Всю войну семья не получала о нем никаких вестей. В Подведке гитлеровцы жгли дома, убивали стариков, молодых забирали в плен. Буквально вся деревня была в огне. Люди покидали свои дома, кто в чем был. Из воспоминаний Веры Сергеевны. Сосед наш, Иван, рассказывал. В одной из таких облав он увидел мою маму. Лежит на земле, собой всех троих детей прикрыла. У него сердце зашлось. Убили. Фашисты ж стреляли в упор, без разбора. Вдруг видит, я выползла. Уставилась на немца. И что с ребенка возьмешь? Заулыбалась. Немец поглядел пристально, опустил автомат и заиграл на губной гармошке. Сосед после говорил, улыбка Веры спасла тогда всю ее семью. Спасаясь, жители Подведки и соседних деревень бежали в лес, где было хорошо знакомое им болото. Его называли Бабинец. С нами в деревне жила учительница Люба с 2 сыновьями, рассказывала Вера Сергеевна. Она бежала в Бабинец со всеми, но болото было далеко, и она выбилась из сил. Люба взяла своих мальчиков и пошла к немцам. «Попрошу их, чтобы не стреляли», — сказала Люба моей маме. «Они же тоже люди, и у них тоже есть дети. Просто с ними нужно поговорить, чтобы они поняли, как нам страшно». Больше мы ее не видели. Наш сосед Иван Голуб потерял в суматохе дочку, и когда искал ее, наткнулся на Любу. Он видел, как немцы привязали ее к дереву на глазах у ее детей и избили до смерти, несмотря на все ее мольбы. Уцелевшая семья Курьян вместе с теткой, дедом и соседями ушла из села к болоту Бабинец, где они прожили почти 3 года. Здесь можно было согреться даже зимой, выкопав лунку и опустив в нее руки и ноги. Сейчас, когда на даче холодно, эти картинки смутно прорисовываются в подсознании. Первый год еще пробирались по ночам в деревню и таскали там, что могли. Копали картошку по ночам, которая ближе к лесу росла. Как потом выживали, не представляю. Болото и лес кормили нас. Собирали клюкву, чернику, голубику. Из лозы плели лапти. Воду пили прямо из болота. За чистой идти боялись. Фашисты обстреливали окраины Бабинца. И огонь развести не могли. На болоте нельзя было и землянку выкопать. Собирали шатры из еловых веток, в них и жили. Выживали в таких условиях, конечно, не все. Люди умирали. «Мои родные выжили, но мама была очень слабой», — вспоминала Вера Курьян. Пока люди выживали на болоте и спали на голой земле, в их домах в Подведке отдыхали немцы. Одна женщина решила, лучше я своих курей передавлю, чем они немцам достанутся. Ночью доползла по борозде с картошкой к курятнику и передушила всех курей. Привязала к себе, сколько могла утащить. И только поползла обратно, как петух очухался и закукарекал на всю Ивановскую. Всех немцев в деревне перебудил. Ох, и убегала она оттуда, смеется Вера Сергеевна. Говорит, дались ей эти куры. Когда немцам становилось скучно, они приходили к болоту и стреляли наугад, надеясь попасть хоть в кого-то. Но сами идти туда боялись, не знали безопасной дороги. Но в начале марта 1944-го, когда советские войска начали наступать, немцы обстрелом выбили людей из болота и погнали в концлагерь Азаричи. Болото Бабинец в сравнении с этим местом показалось Вере раем. Территория лагеря была огорожена проволокой, по которой пускали ток. Людей не кормили, они спали прямо на улице. И многие просто замерзли заживо. К тому же в лагере царила полная антисанитария и свирепствовала эпидемия тифа. «Колючая проволока, а за ней толпа изможденных людей», – вспоминала Вера Сергеевна. «Они мерли, как мухи. На земле ничего не росло, нас не кормили. Однажды мой брат Женя куда-то пропал. Наша тетка Ходоси, которая за нами присматривала все это время, пошла его искать. Ходоси нашла 8-летнего Женю, валяющегося в ногах у немца. Немец ел тушенку из банки, а Женя умолял его оставить ему хоть чуть-чуть. Немца это очень раздражало. Он несколько раз отпихивал мальчика сапогом, но тот подползал снова. Потом немец вылезал банку и выбросил ее. А Женя схватил, прижал к груди и побежал к маме. Он пальцем счищал остатки с ее стенок и мазал мамины губы. Так хотел, чтобы она жила. Мама уже несколько дней лежала без движения. У нее был тиф. Обморожены руки, ноги, лицо. Темные пятна на лице у нее потом остались на всю жизнь. Тетка Ходоси взяла эту банку и говорит: «Деточка ж ты моя, она ж совсем пустая, там нет ничего». «Нет, есть, есть!» – кричал Женя. А Ходося заглянула в банку, увидела на дне свое отражение, да как заголосит: «Мамочки мои, что ж это я такая страшная, как баба-яга стала?» Мы ж не мылись несколько лет. Не ели нормально, стали все страшные, черные. Ночью, чтобы согреться, люди собирались в кучки. Однажды над лагерем всю ночь кружил самолет и сыпал на нас какой-то серый порошок. Мы не знаем, что это было, но утром многие люди не встали. Так и остались серые бугорки на земле. Накануне освобождения узников Азаричей немцы, которые уже понимали, что им не спастись, стали сгонять людей, бить их прикладами автоматов. Патронов у них уже не оставалось. И полуживых бросать в ров. «Живые и мертвые лежали вперемешку. Земля шевелилась над ними», — говорит Вера Сергеевна. «Бросили в этот ров и нашу маленькую Олю. Но дед прыгнул за ней туда и достал. Но Оля, которая каким-то чудом пережила болото, лагерь и голод и лютые морозы, была уже мертва. Дед Василий похоронил ее отдельно от остальных. После войны сказал нам: «Поедем в Азаричи, и я покажу вам то место». Но не сбылось. Дед вскоре умер. Мы к тому времени, как нас пришли освобождать, уже никому не верили. Не верили, что это наши, думали опять немцы. Стали наши солдаты людей в грузовики сажать, чтобы вывезти. А тетка Ходося меня никак найти не может. Бегает по лагерю, зовет, и тут видит, стою я, а рядом какой-то мужчина в меня целится. Тетка бросилась: «Не стреляй, ирод проклятый, не видишь, что ли, что дитя совсем?» А он ей отвечает: «Я военный корреспондент и не стреляю в нее, а фотографирую». Так появилась фотография маленькой узницы концлагеря, сделавшая девочку знаменитой на весь мир. Это на голове у меня не платок, а рубашка намотана. Ее тетка сняла с кого-то, чтобы я не замерзла. Хоть и нельзя так делать, но все равно снимали с мертвых одежду и обувь. Им все равно уже, а нам хоть какая-то возможность согреться. Тогда в Азаричах мама Веры осталась в живых лишь чудом. Вера Сергеевна вспоминает: Когда на машины стали грузить тех, кто уже не мог идти сам, мама лежала на земле. Я рядом. Нас фотографировал тот самый корреспондент. Дед стал просить, чтобы и маму положили на носилки. Ему ответили. Живых складывать некуда, а она труп. Тогда дед притащил кусок какого-то стекла и подставил к маминым губам. Стекло чуть запотело. «Смотрите, дышит!» И маму согласились забрать. «Помню, вывезли нас из Заречи», — продолжает Вера Сергеевна. «Привезли в деревню, а там стоит шалаш какой-то. Из него пар валит. И все вокруг простынями обвешано. Людей раздевают, бреют налысо и заводят туда». Тетка Ходосия поняла, что это газовая камера. Говорит нам. «Вы, деточки, как зайдете внутрь, старайтесь глубже дышать, чтоб долго не мучиться». Я так и сделала. Вошла внутрь, вдохнула полные легкие, зажмурилась и жду смерти. И тут понимаю, что не умираю. Это баня была. Баня, а не газовая камера. А откуда ж мы знали? Мы годами не мылись, все грязные, вонючие, тиф кругом, вши. Отмыли нас хорошенько и отправили в родную подветку. Там из 30 хат уцелело всего 3. И в первый же день случилась трагедия. Хозяйка одного из уцелевших домов, Ульяна, подошла к родному порогу, села на заваленке. Усадила рядом всех своих 9 детей и умерла. Сердце не выдержало. Детей разобрали по семьям, а в деревне еще долго с жалостью вспоминали об Ульяне. Это ж надо, 2 таких страшных мха прошла, домой вернулась. Хата целая стояла, жить бы да жить. Послевоенное детство было тяжелым. От родного дома семьи Курьяна остался только пятачок глины. Маленькая Вера с братом Женей долго копались в этой глине, чтоб хоть ложку какую найти. Ничего не было. Жили в уцелевшем доме деда. Голодали. Ели все, что только можно было найти. Любую травку, почки, хвою. Из желудей и вереса делали некое подобие хлеба. «Мама после концлагеря поправилась, отошла, хоть и много болела», — продолжает свой рассказ Вера Сергеевна. «Вернулся с фронта отец. Дом заново отстроили, козу купили. Такая коза была хорошая. Так мы ее любили. А мне так хотелось ее отблагодарить за то, что она молоко дает, нас кормит. Взяла я и повесила на нее все отцовские медали, да и вывела на улицу. Но радость наша оказалась недолгой. За те 3 дня, что отец пробыл тогда в плену у немцев, его отдали под суд и осудили на 15 лет лагерей. Вернулся он после смерти Сталина. Его реабилитировали, но оправиться он, увы, так и не смог. Памятуя об этом, и мы с братом долгие годы молчали о лагерном прошлом. В середине 50-х, помню, в деревню приехал какой-то мужчина. Ходил по хатам, искал Веру Курьян. Я спряталась. После узнала, это был тот самый военный фотограф, снимавший меня в Азаричах в 44-м. О тех страшных днях в концлагере Вера Сергеевна долгие годы предпочитала не говорить. Да и о том, что ее фото публиковали во многих газетах и журналах по всему миру, а теперь они хранятся в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны, она не знала. Лишь спустя 40 лет после войны, увидев ее на снимке в музее, племянник Веры Сергеевны рассказал ей об этом. Она не поверила и даже поехала в Минск, в музей, проверить, действительно ли она на снимке. Оказалось, что в музее есть еще один снимок Верочки из Азаричей. На нем маленькая девочка склонилась над больной мамой. Вера Сергеевна хранит справку из музея истории Великой Отечественной войны, датированную 1984 годом. В музее хранится фотография девочки, сделанная военным корреспондентом С. Альпериным 19 марта 1944 года со следующей аннотацией. Концлагерь для мирных жителей. 2 километра северо-западнее Азаричи Полесской области. Вера Курьян, 6 лет, из деревни Подвидки Парижского района. Ее мать и все родственники погибли в лагере. Неточностей было много. Деревня называлась Подвидка. Мама Веры, ее брат Женя, тетка и дед выжили в лагере. А Вере тогда было не 6, а 5 лет. Получив паспорт, Вера покинула родную Подвидку и вступила в самостоятельную взрослую жизнь. Работала на кирпичном заводе в Паричах. Потом переехала к тетке в Бобруйск. Устроилась с ее помощью в городскую больницу санитаркой. Там познакомилась с будущим мужем. Вышла замуж. Родила 2 детей. Вера Сергеевна считает, что прожила счастливую жизнь. И муж у меня был очень хороший. И семья его приняла меня как родную. Помню, пришла к ним знакомиться, а мама Вани, они жили в частном доме, отправила отца дать корове макухи. Я, услышав это, упала в обморок. Решили, больная, наверное. Пришлось рассказать правду. После войны мы сильно голодали, ели, что видели. Однажды какая-то женщина дала мне кусочек чего-то белого и такого ароматного, что у меня закружилась голова. Сказала: «Макуха». С этой макухой я неслась к тете Ходосье, не разбирая дороги, забыв про мины. Когда добежала, от угощения остались крохи. Раскрошилась в руке. Слезала я их и навсегда впитала тот запах и вкус, чудеснее которых, мне казалось, нет ничего на свете. С тех пор мечтала о макухе, но нигде не встречала. В тот день будущая свекровь дала мне ее, кусок черного месива. Обняла, прижала к себе. «Девочка моя, как же ты настрадалась, если та макуха показалась тебе вкусной и белой?» А макуху, как выяснилось, делают из подсолнечника и льна. Цвета она всегда почти черного и противная на вкус. Разве что корова съест. Многие годы Вера Сергеевна входила в городскую организацию узников «Судьба». По мере сил участвовала в их мероприятиях. 2 ездила в Азаричи. Долго ходила, вглядывалась, пыталась вспомнить. Ведь все, что Вера Сергеевна знает об этом месте, ей рассказывали взрослые родственники. Сама она в силу возраста почти ничего не помнила. «Вспомнить ничего не смогла», — говорит Вера Сергеевна. «Но остро почувствовала боль этой земли, где покоится моя сестра и неизвестно сколько еще замученных, ни в чем не повинных людей. Настрадавшись в детстве, я научилась ценить жизнь и все то хорошее, что она дарит. Всегда была большим оптимистом. Жизнь – это подарок. Никогда нельзя об этом забывать». Вера Сергеевна Солонович Курьян умерла 28 мая 2024 года.